Приветствую, дорогие друзья, мир вам. Приятные такие хлопоты перед праздником, да, особенно как-то мы готовимся к празднику жатвы. Бывает так, что вот это преддверие праздника, оно даже приятнее как-то, чем сам праздник. Вот эти приготовления, хочется как-то все украсить, самому приготовиться. Слава Богу, что Господь усмотрел и праздники нам, когда мы порадоваться можем, быть благодарны Господу за все Его деяния и за все, что Он делает в нашей жизни. И сегодня хотелось бы вместе нам поразмышлять над такой темой, как служение. Служение Богу. А если быть более точнее, то материальное служение. Как-то хотелось бы вот именно вот над этим служением нам поразмышлять. И название моей проповеди «Радостное материальное служение несет благословение и прославляет Бога». Радостное материальное служение несет благословение и прославляет Бога. Я не случайно поставил слово «радостное». Оно здесь ключевое, радостное. Очень много, если не все, что мы делаем в нашей жизни, зависит от мотивов, с которыми мы делаем те или иные вещи. А расположение сердца нашего, желания наши, как мы относимся к тем или иным вещам, какие цели мы хотим достичь. И хотелось бы вот понять, а какие благословения приносит радостное материальное служение и как оно прославляет Бога. Я предлагаю открыть нам второе послание к Коринфянам, 9 главу, 6 по 15 стих. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, с 6 по 15 стих. «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт». А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченные дары Его. Аминь. И глядя на этот отрывок, мы увидим целое множество благословений, которые приносят радостное материальное служение. Я их здесь отметил 6. 6 благословений. Но первое радостное материальное служение приносит богатый урожай. А вот здесь Господь, чтобы нам было лучше понятно, приводит пример обычного посева, обычных каких-то культур, обычных каких-то семян. Но если мы как-то посмотрим в этот процесс сельскохозяйственный, если посеял немножко, но немножко вырастет, а если посеял побольше, то побольше вырастет. Конечно, может, если семена бракованные или там еще какие-то факторы неблагоприятные, то может и из большого мало вырастить. Но вот духовный закон, который здесь написан, Господь говорит, кто скупо сеет, тот скупо и пожинает. Скупо – это бережливо. Это вот как-то вот бережливо очень. А кто щедро, то есть радостно, охотно, тот щедро и пожинает. Радостное материальное служение приносит богатый урожай. Обогащаются и тот, кто сеет, и тот, кто получает эти материальные средства в поддержку, обогащаются. Обогащаются каким образом? Не всегда, знаете, бывает такое правильное расположение сердца при материальном служении. И есть вот такое свидетельство у меня о одном человеке. Мы как-то с ним разговаривали, и он мне делился со мной своими переживаниями. Вот ты знаешь, приходит момент в жизни, хочется пожертвовать 10 тысяч рублей в церкви, там, на какое-то дело. Вот если сразу не сделал это, проходит день, и уже такая мысль в сердце: слушай, ну у меня там вот это надо, мне там туда надо, может, 8 хватит. Если сразу не сделал, проходит еще день, следующая мысль: слушай, ну мне же вот и туда надо, и вот, вот это надо, может, 6 хватит. А к концу недели, когда это с понедельника вот этот мыслительный процесс происходит, а к концу недели, когда в церковь приходишь, он говорит, вот и заходишь в дом молитвы и говоришь: слушай, наверное, скорее всего, и 1000-то будет и достаточно. Вот мысль с 10 опустилась до 1000. Это вот он мне рассказывал о своих мыслительных переживаниях, которые происходили в нем. Я не знаю, сколько он пожертвовал, но вот такое вот свидетельство. Бережливо. Грозное предупреждение богатеть для себя Господь оставил нам в Евангелии от Луки в 12 главе, где притча о человеке, который собрал большой урожай, который ему некуда было его складывать, который построил житницы больше и говорит: ешь, пей там и веселись, душа моя. Господь называет этого человека безумным. А ключевое там место – ешь, пей, душа моя. То есть все, что он заимел материально, он это вознамерился использовать для себя лично. И предупреждение это говорит, что в эту же ночь душу твою заберут у тебя. Кому это все достанется, все, что ты собрал? И он говорит, так бывает со всеми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. То есть не участвует в жизни нуждающихся, не участвует в помощи, в поддержке тех людей, которые оказались в каких-то сложных жизненных ситуациях, а для себя собирает эти материальные средства. Как мы распоряжаемся средствами материальными, которые попадают вот в зону моей деятельности, ну, зависит от меня. Господь, Он побуждает меня к тем или иным действиям. А откликнусь ли я, заглушу я вот этот зов плоти, который говорит: слушай, ну, может, 8 хватит, потом 6, и в итоге до 1000 я опущусь. Или все-таки я, как тоже один брат свидетельствовал, у меня когда только возникает такое желание, я прям в 2 раза больше ложу, чтобы как-то не было больше такого. Но оно возникает раз за разом. К сожалению, плоть, она остается с нами, и она вот нам посылает такие сигналы. Что ты делаешь? Ты куда? Да ведь о себе подумай. Кто, смотрите Писание, что говорит. Кто сеет скупо, тот скупо и пожинает. А кто сеет щедро, тот щедро пожинает. Много мест Писания, говорящие о благословении, помощи нуждающимся. Кто дает, кто благотворит нищему, тот взаймы Господу дает. Что значит взаймы дает? То есть это вернется к нему. тому, кто это дает, отпускай хлеб свой по водам, и он однажды вернется к тебе. То есть Господь никогда не оставляет, никто еще не обнищал и не умер с голоду, помогая и участвуя вот в материальном служении, в материальной поддержке нуждающихся. Но Новый Завет обещает более всего, конечно, не материальное благословение, так сказать, Евангелие благополучия, да, а духовное благословение, душевное благословение. Когда, видите, наверняка каждый из нас переживал это чувство радости, когда ты кому-то помогаешь, когда ты участвуешь в нуждах кого-то, когда ты понимаешь, что ты действительно помог. И это радость приносит. Это приносит благословение. И наоборот, когда ты увидел нужду и не поучаствовал, и потом думаешь, слушай, ну опять то же самое. Опять для себя, опять себе, опять и неустройство, и недовольство, и противоположность, когда ты поучаствуешь. Второе благословение. Радостное материальное служение любимо Богом. Тот человек, который, обратите внимание, в 7 стихе, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо добровольно дающего, доброхотно дающего любит Бог». Не то, чтобы вот Бог любит вот только тех, кто доброхотно дает. Бог любит мир, мы читаем. Но именно это песнописание говорит, что Господь особым образом любит, особым образом благословляет тех, кто без принуждения участвует в материальном служении, кто радостно это делает, тот не со слезами это делает, а с радостью, доброхотно. Это вот именно вот состояние сердца такое, не осуждающее тебя, не плачущее о том, что ты участвуешь в этом служении, а ты радуешься от этого, что ты можешь поучаствовать, что ты можешь помочь, что ты можешь как-то восполнить нужды этих людей, кто вот оказался в нужде. Господь особым образом благословляет. Следующее благословение – радостное материальное служение обогащается Богом. А 8 стих нам говорит: «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век. И дающий же семя сеющему хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Бог обогащает всякой благодатью это служение тех людей, которые именно радостно служат материальным. Я замечу такую вещь, что Господь во Вселенской Церкви, Вселенская Церковь состоит из поместных церквей. И каждая поместная церковь, каждый член каждой поместной церкви, помимо прочих служений, несет и материальное служение, где вот он именно в этой церкви участвует своими средствами, в которой он находится. Не где-то там еще, а именно в своей церкви. Смотрите, Бог силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство. Вот это слово «довольство», оно употребляется в Новом Завете всего дважды. Вот здесь и второй раз оно употребляется в 1 Тимофея 6:6, где говорится: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Быть верующим и довольным. Довольным от того, что у меня есть. Довольным независимо от внешних факторов и обстоятельств. От курса доллара, от пенсии, от зарплаты, от средств ЖКХ, от тарифов и так далее и тому подобное. Я доволен тем, что я имею. Меня ничто не может поколебать. Вот что у меня есть на сегодняшний день, я этим доволен. Я не завидую у того, у кого машина дороже или новее, или кто в более модной одежде одет. Человек доволен тем, что у него есть. Вот это приобретение может дать только Господь. Вот это приобретение, вот это довольство тем, что я имею, в сердце человека успокоить может только Бог. Человеческая натура, она сама по себе всегда чем-то недовольна, всегда что-то не так, всегда какой-то поиск чего-то, тех или иных вещей. Но Господь вот может дать такое приобретение, великое называется, быть довольным. Это действительно, я не постесняюсь этого слова, это настоящее богатство. Быть довольным, что у тебя есть, когда ты не ищешь ничего, когда ты именно доволен. Это настоящее богатство. И это богатство дает Бог. Были богаты на всякое доброе дело. Господь дает такую способность к добрым делам. Господь дает средства на эти добрые дела и ждет от человека верующего отклика, чтобы этот человек участвовал в этих добрых делах. Все это производит Господь, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. То есть это семя, которое мы сеем, это же Бог нам дает. Эти материальные средства, которыми мы обладаем, это же нам дает Господь. Здоровье заработать, какие-то способности те или иные. И взращивает это все Бог. И умножает плоды правды вашей. Так, чтобы вы были богаты на всякую щедрость. Следующее благословение радостного материального служения, оно покрывает нужды верующих, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. То есть не всегда бывает, что все у нас хорошо. Бывают ситуации разные, по разным причинам, когда верующий может иметь в чем-то нужду. А вот здесь говорится о Коринфской церкви, которая оказывала помощь церкви, находящейся в Иерусалиме. По тем или иным причинам и обстоятельствам церковь имела нужду. А церковь в Коринфе оказывала поддержку материальную. И вот материальная поддержка Коринфской церкви, она покрывала материальные нужды церкви в Иерусалиме. Не только Коринфская. Вот в предыдущей главе там о церквях македонских говорится, что они тоже были сами в каких-то сложных жизненных ситуациях. Он говорит, вы там в нищете сами, но еще вот в этих обстоятельствах вы еще и помогаете, и не только, а еще и сверх сил помогаете. То есть он как в пример ставит и говорит, что их служение, оно побудило других, вот видя, как эти церкви участвовали, побудило других участвовать вот в таком материальном служении, в поддержке. Следующее благословение. Радостное материальное служение способствует благодарности Богу, прославлении Его верующим, которые получили поддержку. То есть те верующие, которые оказались вот в сложных ситуациях, которые получили вот эту помощь, они расценивают это как дар Божий, они расценивают это как помощь Божию, благодарят Его за это, славят Его за это. И мое материальное служение, оно может способствовать тому, что кто-то, получивший мою помощь, будет Бога славить. Ничего себе, будет Бога благодарить. Радостное материальное служение производит ответную молитвенную поддержку. Человек, которому я помогаю, или церковь, которой я помогаю, она, зная об этой помощи, она молится за меня. Скажите, здорово, когда кто-то за меня молится, когда кто-то за вас молится, когда вы чувствуете эту материальную поддержку, когда вы чувствуете, что братья и сестры возносят эти молитвы Господу, чтобы сберег, чтобы благословил, чтобы заступился, чтобы сохранил. Это великая сила, молитвенная поддержка. И она в 14 стихе. «Молясь за вас по расположению к вам за преизбыточствующую вас благодать Божию». Важно помнить, что когда я участвую в материальном служении, это не я молодец, вот такой вот способный имеющий, жертвующий. А все это Бог производит во мне. Бог дает способности, средства, желание, хотение это делать. И в этом Он прославляется. Очень важно не приписывать себе то, что принадлежит Богу. Это очень важно. И если этого не делать, то Бог не прославляется. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Смотрите, как вот это материальное служение, материальная поддержка, участие в жизни верующих, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, называется в 13 стихе. «Покорность исповедуемому вами Евангелию Христову». То есть это так выражается. Если я покорен Евангелию, которое я проповедую, если я действительно ему покорен, я, значит, имею вот такое жертвенное сердце, охотно дающее, охотно участвующее в нуждах, я ему покорен. Пусть нас Господь благословит. Если мы участвуем в материальном служении, делать это радостно, делать это, понимая, что через это Бог прославляется, через это люди благодарят Бога. И это несет благословение как и тем, кому я помогаю, так и мне самому. И пусть нас Господь в этом благословит.